поднимаю к лазурному небу, светлой надеждою сердце горит. Жизни земной этой, где бы я ни был, нежно со мною Иисус говорит. Сердцем с тобою ты вечный и лучший, мне улететь бы в бескрайнюю даль. Ты самый верный мой друг неразлучный, радость несу я тебе и печаль. Радость несу я тебе и печаль. Ввысь устремляюсь я всею душою, дивная радость на небе покой. Мой Искупитель, ты всюду со мною, славный и мудрый Иисус дорогой. Сердцем с тобою ты вечный и лучший, мне улететь бы в бескрайнюю даль. Ты самый верный мой друг неразлучный, радость несу я тебе и печаль. Радость несу я тебе и радость несу я тебе и печаль.